Его напарник посмотрел на худощавого друга, на котором форма и в самом деле висела как на вешалке, хмыкнул. Ему досталась форма более-менее нормальная, только брюки чуть коротковаты, но выбирать не приходилось, действовать нужно быстро. Заказ поступил необычно и выполнение его тоже было странным. Перехватить и воздействовать, но воздействовать так, чтобы не до смерти. Притом, один из заказанных, ведарь, вот и вертись как хочешь, тут уже не до сантиментов. Не ной, Сильга, тебе не на подиуме выступать, а тут освещение не очень, так что может и прокатишь за стражника ночных дорог. Сильга обернулся на скрытую в листве машину, в которой лежали два раздетых сотрудника царской автомобильной инспекции. Да эти-то стражники сами на себя не похожи, вот если бы не машина, то и вовсе не узнать. Стоял какой-то обоссанец с палкой, вырубил нормально, не волнуйся, Алмаз, до утра проспят, или напрочь усыпить, чтобы наверняка, забей, вон, едут, похоже, что наши. Подобрался человек с кличкой Алмаз, фара мотоцикла широким мечом разрубила полумрак и выхватила из темноты две фигуры в одежде сотрудников автоинспекции. Одна из фигур взмахнула полосатым жезлом, призывая прижаться к обочине. Мотоцикл чуть тише заурчал, словно недовольный подобной остановкой зверь. Два человека в нарядной одежде уставились на взмахнувшего палкой. Сидящий за рулем снял шлем и на сотрудника взглянули острые глаза юноши, которые по сквозящему в них опыту более подходили умудренному жизнью старику. «Добрый вечер, господа», — начал один из блюстителей порядка. «Куда путь держите, достопочтенные господа сотрудники? А с каких пор вас это начало волновать?» — спросил пассажир из-за спины водителя. «Или вы не видите, кто перед вами, а кто перед нами?» — спросил Алмаз. «Прошу покорнейше прощения, но я вас вижу впервые. Вообще-то царского сына нужно знать в лицо», — гаркнул пассажир. «Ох, господа, у нас тут каждый второй молодой человек так представляется», — ответил с ухмылкой Серьга. «Нам бы документики ваши». Водитель вытащил из внутреннего кармана паспорт и протянул его Серьге. Тот открыл, прищурился под неровным светом, а после и вовсе отошел к фаре мотоцикла. После прочтения и пролистывания паспорта он сказал: «Прошу прощения, но последняя деталь, можно ли ваше лицо увидеть под фарой? Не сочтите за наглость, ваша светлость, служба, понимаете ли? После этого мы можем ехать или у вас еще какие вопросы?» — сурово спросил водитель мотоцикла. «Извините за нашу надоедливость, но...» — Серьга развел руки в стороны. Водитель слез с мотоцикла, встал так, чтобы фара освещала лицо. Серьга для вида сравнил лицо царского сына с фотографией на документе. Еще зачем-то полистал паспорт, словно собирался увидеть внутри какие-то дворцовые тайны. После этого отдал документ, козырнул и отошел в сторону. «Права не спрашиваю, ваша светлость, уверен, что вы не из угонщиков. Ваше дело», — безразлично пожал плечами черноволосый водитель и снова устроился на сиденье. «Мы можем ехать, вопросов никаких не осталось», — проговорил Алмаз. «Хорошей дороги, ваша светлость». Мотоцикл заревел, когда царский сын коснулся ручки газа. После этого двухколесный зверь умчался в сторону царского училища. «Ну как?» — тут же спросил Серьга у Алмаза. «Все успел сделать, все успел», — щелкнул тот кусачками в воздухе. Второй пентюх даже заметить ничего не успел. «Все, Серьга, скидываем шматье и дергаем, мы свое дело сделали, дальше как фартанет». «Эх, Алмаз, недаром же тебе такое погоняло дали, вон как все цивильно сделал», — усмехнулся Серьга. «Не подлизывайся, не люблю этого», — буркнул Алмаз и начал скидывать с себя униформу цишника. «Да и пацан этот, несмотря ни на что, он мне понравился. Есть в нем стержень, что хрен заставишь плясать под чужую дудку». Немногим позже. Царское училище. «После встречи с двумя сотрудниками автоинспекции я поддал газку, чтобы наше опоздание не было столь уж явным». Мотоцикл послушно взревел и помчал нас ко входу в царское училище. Возле ворот стояли люди в ливреях, проверяющие фамилии прибывших. Машины подъезжали, открывались окна, говорились фамилии. После этого мужчины отходили в сторону, пропуская машины внутрь. Я хотел было возле них остановиться, но мотоцикл не послушался тормозов. Ни передний, ни задний не сработали. Я выжал сцепление, сбросил газ, снова нажал на тормоза. Украшенные цветными лампочками ворота с каждой секундой становились все ближе и ближе. Тормоза не работали от слова совсем. Я моментально покрылся холодным потом и переживал по большей степени не за себя, а за сидящего позади Годунова и стоящих впереди людей в ливреях. Я-то могу и спрыгнуть, А вот что с ними сделает мотоцикл, до людей остаются считанные секунды. Уже по шлему колотит Годунов с криком: «Тормози, тормози!» На размышления меньше 2 секунд. Как же поступить? Как? Уйти в сторону и завалиться на бок? Нет, я-то откачусь и встану, как ни в чем не бывало. Испачкаю костюм. Да и хрен с ним. Но вот Годунов. Он же не успеет накинуть кольчугу души и по-любому себе что-нибудь сломает. А может быть, с его-то везением и вовсе будет летальный исход. Направить мотоцикл в колонну – тоже не вариант. И из-за Годунова, и из-за стоящих неподалеку людей. Мотоцикл может взорваться, а это чревато глобальными повреждениями. Что же делать? Что делать? Решение пришло тогда, когда до ворот оставалось меньше 5 метров. С криком: «Держись крепче!» Я дергаю мотоцикл на себя, задирая колесо, как будто поднимая жеребца на дыбы. Тут же перенос веса тела назад и налево. Слышен изумленный крик Годунова, но его руки и в самом деле цепко впиваются в ткань пиджака. Молодец, удержался. Мотоцикл тем временем закручивает влево. Он всей массой стремится рухнуть, но я переношу вес тела и удерживаю его от падения. Урал начинает крутиться. Он крутится подобно щенку, гоняющемуся за своим хвостом, а мы с Годуновым изо всех сил удерживаемся, чтобы не сорваться и не свалиться под колесо. Задник мотоцикла прижимается к асфальту и начинает высекать снопы искр. Люди на входе разбегаются, чтобы не попасть под колеса. Я успеваю заметить, что в нашу сторону выставляются защитные обереги. Вот же зараза, они так и пальнуть могут. Только этого не хватало. Рюрикович и Годунов. Ору я изо всех сил, стараясь удержать мотоцикл от падения. Кругом все вращается, кружится, сверкает и переливается. За спиной отчаянно верещит Годунов. Из-под мотоцикла вылетают водопады искр. Мы двое, подобно всадникам ада, пролетаем сквозь ворота и движемся дальше. Хорошо еще, что в нас не пальнули. «Ты, Чимба, гаси скорость!» — кричу я. Стараюсь, но он слишком тяжел. Раздается крик в ответ. Мотоцикл дергает из стороны в сторону, но аккуратно, чтобы не перевесить. «Ты, Чимба, знает свое дело, но его сил слишком мало для торможения. Однако эффект есть. Я чувствую, что мотоцикл теряет скорость. Он уже не летит, но еще и не едет. Если я сейчас опущу его, то все равно не успею затормозить и возможны жертвы. Нужно еще хотя бы 20 секунд, чтобы погасить инерцию. Только где их взять, эти 20 секунд? А еще будущие жильцы стоят на приступках перед главным входом. Куда теперь, в какую клумбу улететь, чтобы сохранить жизнь Годунова и чтобы не повредить чью-либо другую? Глаз выхватывает дорогу. По ней я и направляю вертящийся мотоцикл. До того, как меня отдали в Ведере, я катался с братьями на карусели. До сих пор помню это веселое кружение, когда все вокруг двигается, переливается яркими красками, играет музыка, а меня за талию придерживает мама. Все это было в прошлом, но сейчас почему-то приходит на ум, когда я удерживаю взбесившийся мотоцикл. Вот же Гаврила, будь прокляты его инновации. Если выживем, то обязательно скажу. Стоп, но ведь я же тормозил возле цишников. Я же возле них нормально вставал. А сейчас, музыка играет, люди спешат отойти с нашего пути движения. Слышны крики, но некогда их разбирать. Мне нужно удержать рвущийся из-под меня мотоцикл. Верчение красок понемногу прекращается. Оно замедляется и... пора. Вот я переношу вес тела на переднее колесо. Дергаю плечами, заставляя Годунова двинуться за мной. Еще немного и Урал встает на оба колеса прямо перед остолбеневшей девушкой в сиреневом платье. Бух. Я выдыхаю и составляю ногу на асфальт. Она едва не подгибается, но усилием воли удерживаю ее от подобного предательства. После этого спрашиваю у девушки, как ни в чем не бывало: «Добрый вечер. Позволите ангажировать вас на турвальс?» И тут же замечаю, что это та самая девушка, которая сидела в машине с боярином Шуйским. Та самая, которая мне понравилась. В этот раз она одета в праздничную одежду, волосы красиво спускаются на плечи, а глаза... Сердце ёкает, когда я проваливаюсь в 2 голубых озера. Я стараюсь прийти в себя, стараюсь вернуть того циничного воина, который много повидал и многое знает, но внутри как будто треснула железная скорлупа, в которую я поместил когда-то свое сердце, и изнутри ударил свет. Девушка сделала шаг навстречу и подняла зеркальное забрало моего шлема, улыбнулась. «Это вы? Мы с вами уже как-то встречались. Что же, ваше появление было весьма эффектно. Мне понравилось. Я подарю вам танец, господин Рюрикович». После этих слов я почувствовал, что глупо улыбаюсь. Зеркальное забрало опустилось обратно, а девушка двинулась в сторону входа, оглянувшись на меня. Другие будущие жильцы смотрели на нас с чувством восхищения, восторга и удивления. Еще бы, не каждый день можно видеть подобное представление. Руки задрожали, а может быть это от усталости? Перед глазами все была улыбка девушки, а ведь даже не спросил ее имя. Надо будет обязательно узнать во время танца. Сердце забилось сильнее мотора Урала. Я почувствовал такую легкость во всем теле, словно внезапно оказался в невесомости. «Борис, мы появились эффектно. Ты же этого хотел?» Кинул я назад. Там как раз сползал с сиденья Годунов. Я что-то еще хотел его спросить, но в этот момент моего напарника качнуло к стоящей рядом урне, а потом стошнило. Эффект от нашего появления оказался слегка смазан. Глава 25. Каждый ведрь должен быть честен со своими собратьями. Если собратья считают, что ведрь лжет, то, возможно, они не знают всей правды. Кодекс ведря. Шикарные платья, роскошные костюмы, позолота и блеск огней. Все это под звуки приятной музыки одной из современных групп. Эта группа запомнилась мне аранжировками классической музыки, переводом ее на современный лад и современный бит. Весьма хорошее звучание, четкие ритмы и даже взбалмошная электрогитара находят свое место в общем мелодичном ряду. А все почему? Потому что аристократы никогда не слушают попсу. Нет, аристократам это противопоказано с рождения, чтобы не деградировать. Рано или поздно, но все люди со временем понимают, что классическая музыка прекрасна. Аристократы поняли это давно и решили не терять времени, чтобы это осознание приходило позже. Детям сразу же навязывалась подобная культура поведения. Никакой попсы, только классика и камерная музыка. Почему так? Да все по науке. Из научного интереса сделали несколько тестов, задействовав детей из разных социальных групп. Согласно результатам теста, наиболее высокий уровень коэффициента интеллекта был выявлен у учеников, которые предпочитали классическую музыку и джаз. На втором месте рокеры, они тоже продемонстрировали отличные умственные способности. А вот поклонники рэпа и популярной музыки практически поголовно провалили тест на интеллект. Исследователи при этом не сделали вывода, что рэп-музыка и попса снижает интеллект. Они лишь отметили интересную закономерность. Подростки с более высоким уровнем интеллекта отдают предпочтение джазу, классике и року, а с более низким – рэпу, хип-хопу и популярной музыке. Аристократы четко понимают, что если человек бескультурен, то им проще управлять. Такому все равно на развитие, он потребляющая, спящая, жрущая и срущая биомасса. Что ему из ящика или интернета скажут, то он и будет делать. Человеком же, который знает произведения великих мастеров прошлого, сложнее управлять и манипулировать. А попсовые дрыгалки-прыгалки оставляли простому люду, чтобы они могли сбросить накопившийся негатив и выплеснуть его в несуразных танцах. Причем, если сейчас молодежь смеется над танцами прошлых лет, то и старики посмеиваются над вычурными помахиваниями-подергиваниями. На ночи перед обучением играла только классическая музыка, пусть и в современной обработке. Возможно, еще будут арии оперных певцов. Не исключаю такой возможности. Пойдемте, мне нужно сбросить стресс. Годунов сразу же повлек меня к столу с шампанским, где бокалы стояли в правильных пирамидках, освещенные снизу направленными лучами маленьких прожекторов. Он уже оправился от верчения на мотоцикле и теперь стремился заполнить опустошенный желудок волшебными пузырьками счастья. Мы прошли мимо сбивающихся в группки студентов-жильцов. Нас провожали взглядами, мы оглядывались в ответ. Кого-то я уже знал, многие же знали меня. Новости по социальным сетям расходятся быстро. Я чувствовал себя кем-то вроде цыганского медведя, которого вывели на показ перед честной публикой. Что же, пусть, со временем привыкнут и не станут обращать так много внимания. Хотя не исключу, что женское внимание как раз весьма и весьма приятно. Видеть блестящие девичьи глаза под уложенными прическами, понимать, что тебя оценивают как будущую завидную пару и вместе с тем строить из себя недотрогу, как это было приятно. Давайте, сейчас закинем пару бокалов, раскрепостимся и потом пойдем знакомиться, тянул меня Годунов. Да я не пью, Борис ухмыльнулся в ответ и покачал головой, когда он протянул два бокала, снятых с верхушки пирамиды. Нельзя мне, чего это, язва, в таком молодом возрасте, удивленно распахнул глаза Годунов. У меня есть одна знакомая знахарка, она на раз-два любую язву зашепчет. Нет, не язва, состояние тела у ведрей такое, что никакого алкоголя не приемлет. Если выпью, то могу даже умереть, развел я руками. Ну, насчет умереть, я, конечно, приврал, но это больше для того, чтобы не возникало вопросов. Ведь если не пьешь на вечеринке, то это вызывает по меньшей мере интерес, а по большому счету даже подозрение. Так что лучше сразу же запустить слух, что царское дитя не пьет из-за страха смерти, поэтому к нему не следует подступать с подобными предложениями, иначе это будет расцениваться как покушение на убийство. «Ой, какой же ты бываешь порой скучный», — помотал головой Годунов, пригубляя бокал. «А недавняя карусель тебе не понравилась?» — усмехнулся я, оглядываясь по сторонам. Зал, где проходило мероприятие, выглядел величественным и просторным. В обычное время тут проводились собрания жильцов и различные мероприятия, но сейчас это помещение величиной с половину футбольного поля было освобождено от рядов кресел. Сделано это было специально для возможных танцев и вольготного перемещения. Как раз сейчас появилась большая часть будущих жильцов, поэтому зал постепенно наполнялся девушками в красивых платьях, молодыми людьми во фраках. И у девушек, и у молодых людей при себе было оружие. Правда, у девушек оружие по большей части было убрано в небольшие сумочки, где пистолеты соседствовали с маникюрными ножницами и губной помадой. А вот почти у каждого молодого человека на боку висела фамильная сабля или другое холодное оружие. Это позволялось сегодня, так как дворянские дети пока еще формально не стали жильцами. Уже завтра жильцы будут сдавать оружие при входе, дуэли будут категорически запрещены, все ссоры и распри станут расследоваться беспристрастными преподавателями, а сегодня? Сегодня мы все абитуриенты. Поэтому у меня на бедре покачивается мой старый приятель, боевой нож, а у Годунова красуется в ножнах новенькая сабля. Та девушка, которая мне приглянулась, в данный момент находилась рядом с боярским сыном по фамилии Шуйский. Ну да это ничего. Приглашение на танец было сделано, согласие было получено. Остальное – мелкие препятствия, которые меня никогда не останавливали. Не понравилось. Почему так получилось? «Почему вы не затормозили?» – спросил Годунов и вновь отхлебнул. Я заметил, что его рука слегка подергивалась. Похоже, что мандраж еще не покинул товарища. Оно и понятно, не каждый день так пролетишь на грани возможного. У меня тормоза оказались повреждены, пожал я плечами. Вот и не смог. «Как повреждены?» – ахнул Годунов. «Да как-то так, причем оба сразу. Похоже, что нам с тобой сегодня катастрофически не повезло. Я не стал говорить, что пока Годунов изрыгался в урну, послал ты Чимбу вслед за теми двумя цышниками. Потом наведаюсь к ним и узнаю, зачем они испортили тормоза на мотоцикле. Годунову при моем визите присутствовать вовсе не нужно. Я не собираюсь быть мягким и расслабленным. Не повезло. Что-то нам в последнее время очень сильно не везет», — проговорил Годунов. «Не везет нам в смерти, повезет в любви», — проговорил я с усмешкой, вспомнив песню одного из миров. «Так, надо отвлечь моего напарника, чтобы он не зацикливался на произошедшем. Я сам с этим разберусь». А вот и отвлечение подоспело. Вон Карамзина и Бестужева. Дернул я за рукав Годунова, который уже прикончил один бокал и потянулся за вторым. Наши новые знакомые стояли возле мраморной колонны у стены как раз под картиной Святополка Старого, одного из полководцев прошлого, который с десятком воинов смог обратить в бегство нападение тысячи кочевников Золотой Орды. Свет от хрустальных люстр мягко ложился на красиво уложенные прически княгинь, а также на складки их платьев, которые подчеркивали стать женских фигур. «Ох, пойдем же поприветствуем их, пока другие не забрали под свое крыло». Годунов залихватски допил шампанское и взял два бокала в руки. «Ты с двух рук сейчас зарядишь?» «Нет, это не мне, это дамам. Во мне уже плещется счастье, так почему бы им не поделиться с другими? Ты уже поделился недавно счастьем с урной, не боишься вновь повторить свой подвиг?» Не смог удержаться я от улыбки. «Вестибулярный аппарат в норме, все у меня в норме. Иван Васильевич, за меня не переживайте», — расхрабрился Годунов. «Ну да, ну да», — проговорил я негромко, чтобы не смущать товарища. Мы неспешно прошли до дам. По пути я чувствовал различные взгляды. В основном смотрели с интересом, кто-то с восхищением. Те, кому успел насолить, смотрели с недовольством. Однако, неожиданно я почувствовал укол угрозы. Боевой нож неожиданно уколол ногу. Это было настолько неожиданно, что я даже вздрогнул. Вот вроде бы сегодня день был насыщен сверх меры всякими событиями, но ни разу укола я не ощущал. Словно тело знало, что я могу справиться с происходящим. А сейчас угроза висела в воздухе всего мгновение. Когда я обернулся, чтобы определить источник, то ее уже не ощущалось. На миг мне показалось, что среди будущих жильцов мелькнули желтые глаза, но, когда я пригляделся к группе стоящих молодых людей, то ничего такого больше не заметил. Как будто это стробоскоп под потолком скользнул по одной из хрустальных висюлек люстры и на мгновение покрасил глаза черноволосого парня в золотистый цвет. На самом же деле у него были обычные черные глаза на худощавом скуластом лице. Да, был слегка бледноват, но эта бледность могла возникнуть из-за места, откуда он прибыл. Может быть, из Санкт-Петербурга, а может быть и вовсе с отдаленных северных уделов, где половину года правит ночь, а вторую половину не заходит солнце. Впрочем, для северных уделов у него слишком широкий разрез глаз. «Добрый вечер, дамы», — галантно поклонился Годунов и протянул бокалы. «Позвольте поухаживать за вами в этот вечер». «О, господин Годунов и господин Рюрикович, весьма приятно», — ответила Бестужева, чуть присев в реверансе и взяв подношение. «Рады видеть вас в полном здравии. Наслышаны, что вы испытали небольшие трудности с прибытием». «Ну что вы, какие трудности», — отмахнулся я, кивнув на приветствие. «Так, чуть позабавились на мотоцикле, решили появиться эффектно. Что же, вам это удалось?» Также присела Карамзина. «В зале только и перешептываются от двух безумцев, которые впустую рисковали жизнями». «Ох, да какое там безумство», — спародировал мой беспечный жест Годунов. «Все было рассчитано до мельчайших миллиметров. Мы еще планировали въехать в зал, но потом решили, что это будет лишним». «Да уж», — улыбнулась Бестужева, — «это действительно могло показаться лишним». Я огляделся. Девушка рядом с Шуйским смотрела на меня. Я чуть поклонился в ответ, на что она не отвела взгляд. Зато этот взгляд перехватил сам Шуйский. Он зло зыркнул на меня, а потом взял спутницу за локоток и что-то начал показывать на сцене. «Господин Рюрикович, вы знакомы с Собакиной?» — чуть ревниво спросила Бестужева. «Немного», — пожал я плечами. «Странно. Какое может быть дело царскому сыну до худородной дворянки из Коломны? Ее и приняли в царское училище только из-за того, что за них попросил боярин Шуйский. Отчего-то она понравилась его сыну, вот он и попросил папеньку походатайствовать. Да уж, лезет в царское училище всякое отребье, так и норовят свой род за счет государевой доброты выдвинуть». Ох, каким же пренебрежительным тоном это было произнесено. Как будто Карамзина была оскорблена самим фактом нахождения в одном зале с низшими слоями дворянства. Я на миг даже пожалел, что заступился за них. Надо было дать почувствовать всю сладость от презрения высшего света в лице Бильского и Романова. Тогда, может быть, спесь чуть спала с этих двух княгинь. А вот и упомянутые Бильский с Романовым пожаловали. Они с порога окатили присутствующих такими презрительными взглядами, как будто царские особы почтили своим присутствием ночлежку для бездомных. Когда же наткнулись на меня, то я улыбнулся как можно добрее и даже подмигнул в ответ. Романов тут же поджал губы и двинулся вперед. Глава 26. Ведрь должен стремиться ограничиться двумя ударами, один раз в сердце, второй раз по крышке гроба. Кодекс ведря. «Рад видеть вас в полном здравии, Михаил Данилович», — ухмыльнулся я, глядя на молодого человека. Его рука не была подвязана. Похоже, что подлечили его неплохо. Местные лекари свое дело знали туго. Взять того же Годунова, сделал все так, что у меня даже царапины на лице не осталось. Даже знахари в деревнях могли поднять чуть ли не умирающего с кровати, так что говорить о тех, кто лечит дворян, не могу. Сказать того же, Иван Васильевич, — поджал губы дворянин. «Тогда, может быть, нам и вовсе не о чем разговаривать?» — спросил я мягко. «Ну вот, дал еще один шанс человеку. Погубит меня когда-нибудь моя доброта». Предложил ему разойтись мирно, а он явно не захотел воспользоваться подобным предложением. Вон, даже губой дернул, словно оскаливая клык. «У нас с вами осталась незакрытая тема», — проговорил он. «А еще эту тему вы усугубили, когда своим драндулетом поцарапали нашу машину. Мы можем обратиться по поводу возмещения убытков в царскую казну. Я не думаю, что нанес очень большой ущерб, управляя мотоциклом. Могу попросить извинения за мотоцикл. На самом же деле я к машинам вовсе и не приближался. Еще бы, ведь удары любую из машин мог отбросить нас с Годуновым. А там собирай клочки по закоулочкам». Но вот напоминание о царской казне и моем роде должны были слегка остудить Романова. «Однако, ваш ущерб не покроется извинениями и какими-то деньгами», — запальчиво выпалил Михаил Данилович. «Нам придется добираться до учебы несколько дней в каких-то других машинах, пока наша будет на ремонте». «Конечно, Поддержал его Степан Сергеевич Бильский. Вы промчались мимо подобно вихрю и доставили немало неприятных моментов своей выходкой. Вы поцарапали родовой герб Романовых. Такое не должно так просто сходить с рук. Вы в приличном обществе и ваше родство с царской фамилией не должно быть индульгенцией для подобных выходок. Все это время их глаза ощупывали меня. Они как будто пытались высмотреть повреждения на моем теле. И вместе с тем накаляли атмосферу, пытаясь спровоцировать меня на резкое слово. На нас стали оглядываться. И это привлечение внимания было нужно для... Ага, вот и ниточка появилась. Вот кому была выгодна моя авария на мотоцикле. Ведь и правда, разбиться я бы не разбился, но вот раны или увечья мог получить. А как таким не воспользоваться при удовлетворении уязвленного чувства собственного достоинства? Хотя это могут быть только мои домыслы, но их стоило проверить. Что же, начнем партию одного актера. Я понимаю вас, Степан Сергеевич, и готов. Ох, неожиданно для всех я схватился за правый бок, согнулся, а потом с видимым усилием распрямился, поддерживаемый подскочившим Годуновым. «Что с вами, господин Рюрикович?» Заглянула в глаза Бестужева. «Может быть, позвать лекаря?» «Не нужно лекаря», — помотал я головой и кивнул на Годунова. «У меня самого хороший лекарь под рукой». «Да-да, конечно, я тут», — согласился Борис. «Если что, я...» «А нам кажется, что вы хотите уйти от неприятного разговора», — тут же вклинился Бильский. «И валяете дурака», — пытаясь трусливо улизнуть. Последняя фраза была сказана нарочито громко, чтобы привлечь как можно больше внимания. На нас начали обращать внимание все больше и больше абитуриентов. К тому же, по счастливому стечению обстоятельств, слова Бильского пришлись на паузу между музыкальными композициями. Тень улыбки скользнула по лицу Романова. Ну что же, мои догадки подтвердились. Мотоцикл был испорчен специально, чтобы доставить мне проблем. Проблем со здоровьем избежать удалось, но вот проблем с новыми соседями по парте избежать вряд ли получится. Впрочем, во всех новых местах нужно себя поставить так, чтобы потом не возникало желания даже смотреть в твою сторону грубо. Дураку было понятно, что эти двое нарываются на конфликт. Что же, если они так его хотят, то нужно перехватить инициативу. Никто и никогда не смеет называть род Рюриковичей трусами, — воскликнул я громче Бильского. Те, кто забывает об этом или предпочитает не замечать, всегда получают серьезный ответ. Степан Сергеевич, вы хотите и дальше утверждать, что царь-батюшка воспитал труса? Так может быть, вам и царь нехорош? Шах, Бильский, ваш ход. Он вздрогнул, побледнел. Сейчас Бильский явно пытался найти такие слова, чтобы их нельзя было пристегнуть к делу о государственной измене. Напрасно вы пытаетесь прикрыться короной отца, — встрял Романов. И если отзываются о вас, то не стоит проецировать все разговоры на могущество короны. В данный момент мой друг обвинил вас в трусости, а ваши слова лишь подтверждают его обвинение. Тогда мне ничего другого не остается, кроме как вызвать вас на поединок, — хмыкнул я. На шпагах тут же подпрыгнул Романов. На нас обернулись и Шуйский с Собакиной. Ну, теперь уже я точно не отступлю. Если эти два хмыря хотят получить взбучку, то они ее обязательно получат. Не нужно, господа, — попыталась встрять между нами Карамзина. Да, господин Рюрикович нуждается в осмотре, — воскликнул Годунов. Господин Рюрикович нуждается в хорошей трепке, — рявкнул Романов. И если вы думаете иначе, то рискуете присоединиться к нему. Первый раз я позволил вам выбрать оружие, а вы позволили мне выбрать место, — покачал я головой. Теперь же будет благородно предоставить выбор оружия мне, а вам я разрешу назначить место. И если вы такие настойчивые, то я вызываю вас двоих. Где же вам будет угодно? Прямо тут, — подскочил на месте Романов. Хорошо, — кивнул я. Тогда я назначаю то оружие, которым каждому из троих будет удобно сражаться. Бой продолжается до потери сознания одной из сторон конфликта. Живицу можно использовать в сражении в полной мере. Вы согласны? Или слова о трусости можно повернуть в вашу сторону? Но... Романов слегка опешил. Если использовать живицу, тогда мы можем зацепить кого-нибудь еще и разрушить тут. А вы выйдите на улицу, господа, — предложил нам молодой русоволосый человек в костюме тройки. Я вас накрою силовым куполом, и вы ничего не повредите. С кем имеем честь? — буркнул Бильский, оглядывая русоволосого. Князь Андрей Михайлович Курбский из Ярославщины, — отрекомендовал себя новый знакомец. Буду рад быть вам полезен. Мы трое представились в ответ. Я прикинул, что на улице и в самом деле будет лучше. Тут мы и в самом деле можем что-нибудь повредить, а мне бы этого не хотелось. Это не дуэль на крыше поезда, где я только развлекался, это будет избиение младенцев, которые убеждены в своей силе и превосходстве. Господа, но устраивать дуэли, это же неподобающее поведение, воскликнула Бестужева. Опомнитесь, помиритесь. Неужели из-за такой малости вы будете подвергать своей жизни опасности? Все будет хорошо, взял я ее за руку и улыбнулся. Верьте мне, я вам верю, господин Рюрикович. Бельский и Романов развернулись, как по команде, и двинулись к выходу. Я же снял пиджак и положил его на спинку дивана, возле которого мы стояли. После этого подмигнул девушкам и пошел к выходу, чуть кренясь на правую сторону. Привлеченные нашими возгласами остальные абитуриенты тоже потянулись за бесплатным развлечением. Иван Васильевич, но если у вас болит бок, то никто вас не осудит, если дуэль будет перенесена, негромко произнес Годунов. Борис, они первые начали врать про испорченную машину, я лишь плачу им той же монетой, так же тихо ответил я, то есть, да, то есть все будет нормально, проследи только за тем, чтобы меня не ударили в спину, с этих ребят станется, я прослежу, вполне серьезно ответил он, мне оставалось только улыбнуться, надо было приободрить напарника, а уж что до моей спины, у боярских детей не будет никакого шанса воспользоваться даже секундной заминкой, также я заметил, что на улицу начала двигаться Марфа Васильевна Собакина. Ее пытался удержать Шуйский, но рука легко выскользнула из пальцев, а сама девушка даже не обернулась на своего поджавшего губы спутника. Может и его вызвать до кучи, а что, одним махом всех троих на место поставить. Мы вышли на свежий воздух. Освещение тут было похуже, чем в зале, что мне было только на руку. Площадки 5 на 5 метров нам хватит для небольшого танца. На этой территории уже разминались Бельский и Романов. Они тоже были без пиджаков, в белых рубашках. Шпага Романова загорелась огнем, а шпага Бельского побелела от накрывшей ее ледяной корки. ХМ, огонь и лед. Неплохое сочетание, весьма опасное. Вот только я не собирался давать им шанс показывать свое искусство в магии. Я и так дал им шанс на уход, но они им не воспользовались. Господа, как будете готовы, я задействую купол, проговорил Курбский. Да-да, конечно, я вытащил боевой нож из ножен и снова чуть согнулся, прислонив руку к боку. Сейчас, дайте только секунду, чтобы воздух вдохнуть. Перед смертью не надышишься, насмешливо бросил Бельский. Ваша правда, Степан Сергеевич, ответит я и кивнул Курбскому. Князь, сделайте милость. Курбский присел, положил ладони на асфальт, от его рук в стороны по окружности разбежались ветвящиеся молнии, которые начали быстро расти вверх, накрывая нашу троицу полупрозрачным куполом. Возле краев купола столпились будущие жильцы. Что же, это хорошо, пусть смотрит. Ну, что, господин Рюрикович, вы готовы? Насмешливо спросил Романов. Всегда готов. Бодро отрапортовал я и встал в боевую стойку, похожую на стойку разъяренного медведя. Я только успел разглядеть отголосок страха в смотрящих на меня глазах, когда начал действовать. Нож мелькнул в воздухе, когда неуловимым броском швырнул его в голову Бельского. Сам же сделал рывок в сторону Романова, локтем целясь в висок боярского сына. На выходе из рывка подхватил начавший падать нож и вернулся на место. Зрители вряд ли что смогли увидеть сквозь полупрозрачную защитную стену. Для них я только встал в необычную стойку, вздрогнул, а в следующую секунду Романов и Бельский рухнули подкошенными снопами. «Господин Курбский, снимите, пожалуйста, купол. Дуэль закончена», — проговорил я негромко. После моих слов купол моментально растаял. На асфальте остались лежать два тела. Дуэлянты-неудачники. Я неторопливо убрал нож в ножны, развернулся и в полном молчании направился в зал. Проходя мимо стоящей Собакиной, улыбнулся. «Так что насчет танца, мне кажется, что пришло время. Я думаю, что не смогу вам отказать, господин Рюрикович», — проговорила девушка, подавая руку. Мягкие пальцы коснулись мозолей на моей ладони. Мурашки пробежали по коже спины. Они табуном промчались до загривка и также обратно. В этот момент, проходя сквозь расступившуюся толпу, я ощущал себя, если не самым счастливым на земле, то, по крайней мере, весьма и весьма довольным. «Они живы», — раздался за спиной голос Годунова, но без сознания. После его слов будущие жильцы словно ожили, заговорили, загудели, начали обмениваться мнениями насчет того, Что произошло? Я же шел и вел в центр зала самую красивую девушку на свете. Вот только проходя мимо бледного парня с черными волосами, я снова почувствовал сильный укол угрозы. Молодой дворянин задумчиво смотрел на лежащих на асфальте, а на нас даже не обратил никакого внимания. Но вот почему-то он вызывал у меня опасения. Глава 27. Бой подобен танцу, поэтому каждый ведрь должен уметь танцевать так же хорошо, как и биться. Кодекс ведря. Я кивнул музыкантам, которые пытались рассмотреть со своих мест происходящее на улице. Они неуверенно начали очередной вальс. Я даже не стал надевать пиджак, чтобы не терять время танца. Только чуть поклонился Марфе Васильевне и повел ее по волнам музыки. Ее руки коснулись моих рук, и мы закружились в веселой мелодии танца. Я не чувствовал пола под ногами. Порой казалось, что мы парим по облакам, а вокруг только бескрайнее небо, далекое солнце и ни одной живой души. Лишь только мы, только ее глаза, только ее руки, только ее манящие губы. «А вы прекрасно двигаетесь, ваше высочество», — проговорила Марфа Васильевна, легко скользя в ритме танца. «Вы тоже порхаете подобно бабочке, ваша светлость», — улыбнулся я в ответ. «Надеюсь, что вы не жалите, как пчела». «Ну что вы, жалить, это удел мужчин. Нам, женщинам, скорее уготована доля лечить уколы. Так вы прибыли в царское училище как раз для того, чтобы лечить. Мой напарник, Борис Федорович Годунов, тоже является лекарем. Как-то мне везет на знакомство с лекарями. Возможно, везение это основано на постоянной опасности, которая вас то и дело подстерегает, как бы уравновешивает тьму и свет в вашей жизни». Я только грустно усмехнулся. Может быть, девушка и права, может и везение это закончится в тот момент, когда света станет слишком много в моей жизни, как в той, самой первой, когда я позволил чувствам взять верх над разумом. И как же тогда тьма ударила в ответ? Во время танца я заметил, что Бильского и Романова внесли и усадили на диванчик у стены. Кто-то из девушек поднес к носам дуэлянтов небольшой флакончик, отчего те начали приходить в себя. Другая девушка с неплохими зачатками лекаря проводила ладонями, от которых струился небольшой синеватый свет, над головами сидящих. Постепенно взгляды становились более осмысленными. Конечно, убивать их двоих на глазах будущих жильцов не имело смысла, все-таки мы договаривались о финале дуэли в результате потери сознания, а не смерти. Да и какими бы глазами на меня посмотрела Марфа Васильевна, если бы я оставил на асфальте два хладных трупа, а после бесстрастно пригласил ее на танец. Однако, два перца все никак не успокоятся. Даже после приведения себя в порядок они продолжили зыркать злыми взглядами в нашу сторону. «Вы здорово справились с этими нахалами», — проговорила Марфа Васильевна. «Я никогда не видела такой быстроты и точности». «Да ну, что вы», — отмахнулся я в ответ. «Это была всего лишь разминка. Надо было наказать двух очень много возомнивших о себе дворянах. К тому же, у нас и до этого были столкновения». «Да, я слышала про смертельный танец на крыше поезда», — мягко улыбнулась дворянка. «И считаю это не совсем приятным времяпрепровождением, ведь вы могли сорваться оттуда». «Какой же русский не любит риска?» — усмехнулся я. «Вот мы и рискнули проветриться с боярином Романовым. Увы, ему не по нраву пришлось, и он захотел повторить. А еще и Бильский подскочил». «Какие же вы все-таки еще мальчишки», — покачала головой Марфа Васильевна. «Может быть», — пожал я плечами, а потом кивнул в сторону стоящего Шуйского. «Но на вас тоже мальчишка смотрит. Причем смотрит так, что я уже начинаю подумывать, как бы новую дуэль не пришлось затевать». Как раз в это время закончилась музыка вальса. Эх, если бы только музыканты знали, как я не хотел финала композиции. Если бы знали, то они бы этот вальс еще раз 5-6 сыграли. «Надеюсь, что у нас все обойдется», — проговорила девушка, сняла руки с моих плеч и чуть поклонилась. «Благодарю вас за танец». «А я благодарю вас за доставленное удовольствие», — галантно поклонился в ответ. «Вас проводить к вашему спутнику не стоит», — покачала партнерша по танцу головой. «Я хочу по пути взять по стакану сока, чтобы слегка остудить пыл своего спутника. Стоит ли мне надеяться на еще один танец?» — спросил я. «Увы, сегодня мне кажется, что вы достаточно подвигались, царевич Иван», — мягко улыбнулась Марфа Васильевна. Ее рука выскользнула из моих пальцев, и она поплыла воздушным облачком к столу с напитками. Я не смог заставить себя отвести взгляд от плывущей девушки. Плевать на грозное хлебало Шуйского, плевать на яростные взгляды Бильского и Романова. Плевать на ревнивые поджатия губ Карамзиной и Бестужевой. Сейчас я смотрел на самую чудесную девушку на земле и снова ощущал те чувства, которые запретил себе вспоминать после первой жизни. И почему-то не мог себя заставить снова оградиться стеной из холодного металла. Да, я оружие против создания бездны. Против самой бездны, будь она неладна, но, я же тоже человек, наверное. Под взглядами половины зала я двинулся в тот угол, где возле Карамзиной и Бестужевой распинался Годунов. Он что-то задвигал про царские приемы, балы и вечера. Девушки делали вид, что с интересом слушали. Почему делали вид? Потому что я постоянно ловил их заинтересованные взгляды на себе. Да, чувствовалось, что они завидовали в какой-то мере Собакиной. Скорее всего, княгини имели какие-то виды на меня, но, я и сам с усами. Надеюсь, что следующим танцем вы осчастливите кого-нибудь из нас, царевич. В голосе Бестужевой явно прозвучал упрек. Что же, с будущими коллегами по ученической парте не стоило ссориться, поэтому я чуть поклонился. Безусловно, я обещаю исправиться и пригласить каждую из оставленных мной дам на вальс. А я, между прочим, тоже приглашал, поджал губы Годунов. Ну да, мой друг, попытайся сыграть обиженного. Но стоит учесть, что сейчас он общался вовсе не с престарелой Марией Никифоровной, которая могла потратить сотню-другую на утешение своего молодого друга. Сейчас он говорил с двумя дворянками, которые знали, кто он и что из себя представляет. И утешать его они совершенно определенно не планировали. «Мы тоже с вами станцуем, господин Годунов», — ответила Бестужева. «Мы не забыли, как вы мужественно бросились на нашу защиту в поезде». «Это да, я всегда готов защитить невинных девушек от покушений злых дворян». Борис даже не почувствовал сарказма в голосе русоволосой Екатерины Семеновны. Эх, сколько же ему еще предстоит выучить оттенков и голосовых формаций прежде, чем он выучится общаться при дворе. «Вы меня сейчас пугаете, Борис Федорович», — приложила пальцы ко рту Ирина Николаевна. «Я никогда раньше не видела вас таким яростным и каким-то отчаянным. Да они чуть ли не открыто насмехались над моим товарищем, а он и рад слушать». Вон как уши развесил. Эх, женщины, женщины, любите же вы крутить мужчинами. Ну что вы, я с женщинами не воюю. Годунов даже встал в величественную позу. Бестужева и Карамзина переглянулись, словно оценивали у Годунова пределы восприятия сарказма. Девушки, может быть, мне будет позволено немного исправить свою вину и принести вам по бокалу шампанского. Я попытался перевести огонь на себя, чтобы устроить Годунову легкую передышку. Мы с Борисом будем рады это сделать. Может, до него дойдет, что над ним стебутся. Или придется все-таки напрямки рубить. Думаю, что от бокала я не откажусь, склонила голову Карамзина. И я буду счастливо принять его из ваших рук, господин Рюрикович, тоже кивнула Бестужева. А чего это из рук его величества? Неужели наши руки настолько различаются? Встрял неугомонный Годунов. Я тоже буду счастлив вам поднести по бокалу. Неужели моя галантность так сильно отличается от царской? Ну что вы, Борис Федорович, что вы? Как вы могли такое подумать? Улыбнулась Ирина Николаевна. Но нам трудно решить, кто галантнее. Вот если вы один принесете, то мы без труда сделаем выбор. Борис тут же заглотил наживку. Я только покачал головой, когда увидел, что он едва ли не в припрыжку помчался за шампанским. Вы что-то хотите сказать? «Господин Рюрикович», — с улыбкой обратилась ко мне Карамзина, — «девушки, мне кажется, что вы излишне насмешливо относитесь к моему товарищу», — заметил я, — «ведь он пока принимает все за чистую монету, но настанет тот день, когда он поймет, что над ним просто смеялись, обидится же, будет страшно мстить». «И что?» — пожала плечами Бестужева, — «на обиженных воду возит». А вот что касается мести Годунова, не нашего он полета птица, в нем явственно проступают черты слуги. Видели сами, с каким удовольствием он побежал исполнять наши прихоти, а такому никогда не стать царем, сколько бы он ни пыжился. То ли дело вы, Иван Васильевич. С этими словами Екатерина Семеновна обожгла меня взглядом прекрасных глаз. В них читался откровенный намек на желание более близкого знакомства, но я предпочел его не заметить. Что-то было в этих дворянках такое отталкивающее. Вроде бы красивые обе, и умом Бог не обделил, а вот что-то отталкивает в них. Они прекрасны, как ясенец, что в народе называется неопалимой купиной, но также опасны и ядовиты. Стоит лишь прикоснуться к ним, как получаешь ядовитые ожоги. То ли дело Собакина. Марфа Васильевна о чем-то негромко разговаривала с Шуйским, который покраснел настолько, что кровь того и гляди брызнет сквозь поры кожи. «Все-таки я попрошу вас быть с ним помягче, иначе я буду вынужден откланяться и оставить вас. Мне неприятно видеть, как вы пытаетесь с высоты своего социального положения принизить будущего коллегу по учебной скамье. Завтра мы все станем равны, и все родовые различия уйдут на 3 года прочь. Так что лучше нам начать привыкать разговаривать на равных. Не стоит отпускать насмешки в адрес тех, чье положение вам кажется немного ниже. Жизнь она такая штука, что в любой момент может все измениться. И если вы продолжите свои попытки унизить моего товарища, то будете делать это уже без меня. А вот это уже страшная угроза», — захлопала глазами Бестужева. «Не совсем понимаю, чем мы обидели вас, царевич, но постараемся дальше этого не делать». «Я тоже постараюсь». Карамзина приложила руку к груди. «И даже на Собакину не буду озираться с такой чистотой, как это делает одна царская особа. Скажите, а вы пригласили ее на танец потому, что она приходится дальней родственницей Малюте Скуратову, или с какой-то другой целью?» Я покачал головой. «Не из-за клана Скуратовых. Пусть они и сильны, но я вовсе не знал об их родстве. Почему я пригласил? Потому что хотел увидеть в ваших глазах ревность, милые девушки. Ну вот, просили не издеваться над Годуновым, а сами насмехаетесь над двумя беззащитными девушками», — фыркнула Бестужева. «Да-да, и ведь ни капли стыда в красивых глазах», — поддакнула Карамзина. «А могли бы и пожалеть девушек, чьи сердца почти что сражены вашей храбростью и учтивостью. Они пустились в атаку на меня, и неизвестно, чем бы закончилась эта словесная дуэль, но в этот момент подошли Годунов и тот самый аристократ, который предоставил для поединка силовой щит. Дорогие княгини, позвольте представить вам нашего общего знакомого», — проговорил Годунов, показывая глазами на дворянина. «Князь Курбский Андрей Михайлович. Впрочем, вы могли его видеть на недавнем КХМ событии». «Да, я рада познакомиться, князь», — проговорила Бестужева, протягивая руку так, что не понято, для поцелуя ладонь протянута или для рукопожатия. «Княгиня Екатерина Семеновна Бестужева», — взял на себя представление знакомый Годунов. «Рад познакомиться», — пожал руку Курбский. Бестужева ничем не показала, что слегка разочарована рукопожатием. «Ну да, Годунов бы на месте Курбского обязательно коснулся губами надушенной кожи пальцев. Спасибо за подаренное удовольствие наблюдать за вашей работой», — точно так же протянула руку Карамзина. «Княгиня Ирина Николаевна Карамзина», — отрекомендовал ее Годунов. «Ну что вы, там как таковой работы и не было. Царевич полностью обезопасил поединок». Курбский точно так же пожал руку Карамзиной и повернулся ко мне. «Весьма счастлив, что оказался вам полезен. Пусть мои услуги и пропали даром. Ну что вы, ваши услуги были неоценимы. Мне просто повезло сделать первый ход. Если бы я чуть задержался, то мои оппоненты могли бы выпустить пару зарядов, а ледяные и огненные выстрелы вряд ли кому придутся по вкусу», — ответил я с небольшим поклоном. И в этот момент снова едва удержался от вздрагивания, опять уколол признак близкой угрозы. «Невелика победа задействовать ведерские навыки против обычных людей», — послышался за спиной низковатый голос. «Вот если взять знающего человека, то вряд ли получится потом бахвалиться на пустом месте. Герой не тот, кто громко говорит о себе, а кто заявляет о себе поступками. Иначе же данный человек трус и пустозвон». «Что, опять? Да передохнули я хотя бы полчасика?» Глава 28. Честь и достоинство никогда не должны мешать ведарю побеждать порождение бездны. У бездны нет таких понятий, поэтому и ведарю следует засунуть их подальше. Кодекс ведаря. Я повернулся и чуть ли не столкнулся нос к носу с тем самым молодым черноволосым человеком, которого заприметил раньше. Его глаза насмешливо щурились, глядя на меня, но улыбкой на губах и не пахло. Идеально ровный пробор, отглаженный костюм, кипенно-белая сорочка, заколка на галстуке посверкивает бриллиантами. Прямо картинка журнала «Молодые мажоры». Для антуража не хватало дорогущей машины, не менее дорогая эскортница и волн океана за спиной. И он почему-то искал со мной ссоры. «Я не был представлен вам, но зато вижу, что вы посмели представить меня себе в дурном свете», — произнес я. «Есть ли основания для этого?» «Основания есть. Я вижу, что все ваши выходки призваны заявить о себе, как о главном забияке царского училища. Но мне это не нравится», — произнес черноволосый. «Извольте представиться, сударь, если начали первым разговор», — проговорил я со вздохом. «Или вам не знакомы правила поведения в приличном обществе?» «Правила приличия мне как раз и знакомы», — что не могу сказать про вас. Представиться, что же, могу и представиться. Криштов Батори, сын Иштвана Батори, графа Тимишвара, палатина Венгрии и воеводы Трансильвании. Что же, Криштов Батори, чем обязан вашему недовольству? Я попытался дать шанс графскому сыну исправиться и уйти от ожидаемого ответа. Может быть, обычное недоразумение стало результатом вашего негодования? Да, я всегда даю шанс, всегда. Никакого недоразумения. Я привык доверять своим глазам и могу утверждать, что вы воспользовались своими знаниями и умениями, чтобы представить двух дворянских детей в негативном свете. Вы вызвали их на нечестный поединок и теперь стоите с видом победителя. Но такие фокусы могут пройти только с плохо обученными людьми. Человек, привыкший держать оружие с детства, не позволил бы вам так себя вести. Этот сын графа явно напрашивался на хорошую взбучку. И что-то мне подсказывало, что даже если бы не было нашей дуэли с боярскими детьми, то он нашел бы другой повод. И что-то с этим молодым человеком было не то. Нет, мое чутье пока еще никогда меня не подводило. Какая-то черная аура шла от него. И чем ближе он становился, тем больше эта аура ощущалась. Мне в один миг даже захотелось использовать знак Таура, чтобы отбросить его от себя. Скажите, вы один напрашиваетесь на дуэль, или вас будет больше? Устало вздохнул я. Что? Он явно не ожидал такого быстрого развития событий. «Князь Курбский, вы позволите еще раз воспользоваться вашим силовым куполом?» Взглянул я на нового знакомца. «Безусловно, всегда к вашим услугам», — чуть поклонился он. «Тогда не будем тянуть кота за хвост. Криштов Батори, сын графа Тимишвара, скажите, вы один хотите упрекнуть меня в трусости, или за вашей спиной кто-то дожидается своей очереди?» Я посмотрел в зал. Заинтересованные абитуриенты потихоньку начали подтягиваться ближе. «Нет, я один, и это мое мнение. Вы дрались нечестно. Впрочем, вы сделали это на первой дуэли, и повторили на второй. Вы никого не разочаровали в ожиданиях», — хмыкнул Криштов. «Нет, он совершенно точно напрашивался на трепку. И я был прав, когда подумал, что так или иначе, но он бы до меня докопался. Царевич, вы вовсе не обязаны», — взяла меня за руку Бестужева. «Это прямая провокация. Даже мы с княгиней себе такого не позволяли. Да-да, послушайте женщину, чтобы потом пошла молва, что царевич прячется за женской юбкой», — тут же подхватил Батори. «Господин Батори, не стоит пытаться вывести меня из себя», — мягко улыбнулся я в ответ. «И так много сказано, чтобы понять ваши намерения. Идемте же, если у вас так чешутся зубы, то я буду рад позволить им вволю попрыгать по асфальту». «А я давно не слышал хруста костей ведри», — кивнул нахал. «Идемте, я буду рад снова услышать любимую музыку». «Каков же наглец, вот ведь знает, что я могу прямо тут согнуть его в бараний рог, а все пытается корчить из себя крутого, или специально выводит меня из себя, знает ведорские повадки, ведорские возможности, но не боится их, а наоборот, вызывает их на себя. Ну что же, со стратегической точки зрения он прав. Если сейчас одержит победу над недавним победителем двух не самых слабых противников, то сразу же станет альфа-самцом, и будет крут до невозможности». Я сделал жест рукой, приглашая Батори выйти на улицу. Он презрительно хмыкнул и двинулся. Толпа абитуриентов разомкнулась в стороны, как по мановению волшебной палочки. Я пошел следом. «Царевич, вы не обязаны», — попыталась окрикнуть Бестужева, но кто ее будет слушать? Я специально пропустил этого перца вперед. По походке человека, по тому, как он держится и как двигается, можно сказать многое. Обычные люди много энергии тратят на почесывание, поглаживание, вставание в ненужные позы, незнание, куда деть руки. Если человек тренирован и привык в любую секунду принять бой, то его движения будут экономны. Его энергия не будет тратиться впустую вплоть до того самого момента, как нужно будет взорваться и превратиться в бурю, состоящую из мелькающих кулаков, ступней, локтей и колен. Должен сказать, что Батори принадлежал как раз ко второму виду людей. Его движения были точны, выверены и энергоемки. Ногу для шага поднимал ровно настолько, чтобы при опасности можно было ее моментально опустить и оттолкнуться. А еще эта едва заметная черная аура, которая легкой дымкой плыла за молодым человеком. Она незаметна для остальных, но мне была видна. Батори взял со стола куриную ножку и откусил от нее по дороге. Я слегка озадаченно посмотрел ему вслед. Интересно, а ведь и раньше я его видел с какими-то закусками в руках. Мне бы сейчас кусок в горло не полез, а он. И ведь вон с каким аппетитом уплетает, как будто не ел пару дней до этого. Хаем, весьма интересная деталь. Он либо настолько уверен в себе, что может себе так презрительно относиться к будущей схватке, либо и в самом деле голоден. Также я поймал взгляд Собакиной. Она удивленно вздернула бровки, а я развел руками, мол, я чего? Я ничего. Это все вон он. В этот момент возле уха раздался тихий шепот. Я нашел их, господин. Они на северной окраине города, в небольшом доме. Сейчас уселись за стол и достали бутылку. Хорошо, навестим их. Чуть позже, прошептал я также тихо. У меня пока снова появились дела. Опять дуэль, а вы времени зря не теряете, господин. Я только вздохнул. Увы, такая уж наша царская доля. Нам вообще должны молоко за вредность давать. Мы снова оказались на улице. Батари повернулся ко мне и усмехнулся. Ну что, на этот раз сыграем по-взрослому. Мне нет нужды оставлять тебя в целости и сохранности, царевич. Ты слишком уж наглый и нахален. Не люблю таких. А вот мне до вас вообще нет никакого дела, сын графа. Процедил я. И если бы не ваше непонятное желание оскорбить меня, то вообще бы вас не заметил. У вас будут секунданты? Спросил Курбский. Мне кажется, что секунданты нам не нужны. Задорно откликнулся Батари. Проведем бой по правилам прошлой дуэли. Кто первый окажется без сознания, тот и проиграл. Что же, если вы так настаиваете, пожал я плечами. Пусть будет так. Вокруг нас шептались будущие студенты-жильцы. Я слышал краем уха, как доносились слова. Вторая дуэль за полчаса. Да что же это все царского сына вызывают? Может потому, что он в опале. Бедный, ему уже второй раз придется биться. Наверное, устал? Да какой там устал? Прошлая дуэль дуэлью не была. Так, показуха сплошная. А может быть и вовсе они договорились, чтобы показать крутость царевича. А что, такое бывает сплошь и рядом. Говори тише, а то царевич и тебя вызовет. Тогда на своей шкуре узнаешь, договорники там были или на самом деле все произошло. Чуть поодаль встали Годунов с Бестужевой и Карамзиной. Их слова я тоже слышал. А с царевичем все хорошо, он почему-то выглядит бледным. С ним все будет нормально, а бледен от лютой злости. Еще бы, ему не дали пообщаться с двумя самыми красивыми девушками нового набора. Ах, Борис, вы такой проказник. Еще немного и я влюблюсь в ваше обаяние и вашу непосредственность. Понятно, пока я занят, девчонки снова начали подстебывать моего товарища. Мы встали с Батари друг напротив друга почти на тех же местах, где недавно стояли с Бильским и Романовым. Только в этот раз я встал на место двух недавних дуэлянтов. Как раз их взгляды я поймал со ступенек входа в царское училище. Они с интересом смотрели на нас и, как мне кажется, всеми фибрами души мечтали о победе Батари. Ну да, должен же кто-то наказать этого мерзавца Рюриковича, которому все, как с гуся вода. Я хотел было помахать им ручкой, но передумал. Нечего дурачиться перед серьезным боем. А что бой будет серьезным, я увидел в глазах напротив. Всего лишь мгновение, крайний миг, но черные глаза вдруг неожиданно окрасились золотым, как будто по ним снова скользнули лучи стробоскопа. Вот только тут никаким стробоскопом и не пахло. «Господа, вы готовы выяснить отношения?» – спросил Курбский, приседая почти на той же самой точке. «Готов». Батари выхватил саблю и пару раз со свистом рассек воздух. «Готов», — откликнулся я, вытаскивая боевой нож. По асфальту снова пробежали молнии, создавая над нами купол. Я чуть дернул головой, разминая шею. Заодно впитал немного сущности, подбадривая тело и дух. «Ножом? Опять ведерские понты?» — спросил Батари. «Нет, просто мне так удобнее», — пожал я плечами. «Господа, на счет три сходитесь», — прокричал Курбский, завершая свой купол. Раз, два, три. В тот же миг Батари дернулся ко мне, занося саблю над головой. Быстро, очень быстро, но я все же быстрее. Перехватил удар лезвием ножа и отбросил нападающего назад. Он отъехал по асфальту, как по скользкому льду, но не удивился этому, а снова бросился вперед. Взмах, взмах, взмах. Лезвие трижды просвистело у меня перед лицом, заставляя уклониться в стороны. Четвертый удар я снова поймал на гарду ножа. Трусливо отступаешь, «Ведарь!» – прорычал Батари. «Беру разбег, сын графа!» – ответил я и пинком в грудь отбросил его назад. На этот раз он уже не смог удержаться и уселся на задницу.